Глава 104. Мой выпускной бал. Грандиозное событие, которое традиционно отмечается с размахом и блеском. Свет софитов ослепляет, как, впрочем, и беспрерывные вспышки фотокамер. Я уже привыкла к подобной специфике работы на сцене. Сегодня мое последнее выступление в этих стенах, последний долг, который я отдаю. Я пою для конкретного человека, которого выделяю среди всех собравшихся. И текст этой песни весьма символичен. Он отражает весь клубок моих чувств и переживаний. Он смотрит в ответ. Мой любимый слушатель, как всегда, внимателен к моему выступлению. Тайгер слегка наклоняет голову к плечу, на его губах играет легкая полуулыбка. Он выглядит порочным искусителем, при этом не делая ничего особенного. Ривз безотрывно следит за каждым моим жестом и движением. Действительно, очень похож на ястреба, выбравшего свою цель и спокойно наблюдающего за ней со стороны. Мое выступление закончено. Улыбаюсь счастливо, ощущая себя вольной птицей. Рэй Митчелл, ведущий праздника, выходит на сцену. Он аплодирует мне, улыбается. Замирая, потому что передо мной легенда блюза. Таких людей называют «старой гвардией». Подтянутый мужчина, несмотря на годы, бодр и все так же востребован. «Благодарим нашу прекрасную выпускницу Адель Сомерсье за столь профессиональное исполнение. Браво!» Приятно слышать подобную оценку от профессионала экстра-класса. Подхожу к краю сцены, к лестницам, чтобы спуститься в зал к празднующим выпускникам. И в этот момент вижу, как Тайгер протягивает мне свою крупную ладонь с прорисованной сеткой вен на внутренней стороне мощного запястья. Под пристальным взглядом собравшихся Тай ведет меня в центр танцевальной площадки, замирает напротив. И уже в следующую секунду мы начинаем парить. Ривз относится к тому типажу мужчин, которые с годами становятся лишь более колоритными и мужественными. Ему идет взросление. Кажется, что я наблюдаю за его постепенной эволюцией и превращением в матерого хищника. Я кружу в объятиях сильного и уверенного в себе мужчины. На мгновение отвожу глаза и привычно ловлю множество ядовитых взглядов, адресованных нам. Мне плевать, кто бы что ни думал. В эту секунду мы счастливы. Легкое касание теплых пальцев, ласкающих позвоночник, и я поднимаю взгляд, встречаясь с сине-зелеными штормовыми омутами. Ощущаю себя центром мироздания, когда Тай улыбается. Резкий толчок, и я лечу в сторону, кружусь вокруг своей оси и ударяюсь спиной о каменную грудь своего партнера. Ощущаю горячее дыхание и огненный поцелуй на виске. Ривз замирает. Он держит меня в своих руках, на мгновение впиваясь пальцами в мягкую плоть предплечий, посылая электрические импульсы по всему телу, заставляя кожу пылать. Так бы и стояла всю свою жизнь, затерявшись в безвременье ощущений. Но наваждение длится секунды. Музыка смолкает, и танец заканчивается. Мы уходим с танцпола. Где-то за спиной объявляют короля и королеву торжества. Но все это пролетает мимо моего сознания. У меня свой король. Тайгер прокладывает нам путь, заставляя всех расступиться, уходить в сторону с его дороги. Есть люди, глядя на которых, понимаешь, что им будет принадлежать мир. Я ступаю за ним след в след, остановив взгляд на широких плечах, обтянутых темной тканью пиджака. Рассматриваю коротко стриженный затылок с иголками колючих волос, которые так и хочется пригладить. Мы выходим на улицу, и я вдыхаю специфический запах ночи полной грудью. Тело наполняется истомой и предвкушением. Тай поворачивается ко мне, рассматривает и улыбается. «Хочу немного побыть с тобой наедине. Можем прогуляться до твоего кампуса. Что скажешь?» По-светски интересуется Тайгер. Последняя фраза действует, как ушат ледяной воды. Так и подмывает ответить. «Ты издеваешься? Я уже взрослая девочка, и у меня есть определенные желания и планы на эту ночь с одним несносным парнем. А он...» Так и хочется пнуть в ответ. «В кампус?» — Ошалело спрашиваю я, не веря, что на этом Тайгер действительно хочет закончить этот праздничный вечер. «Адель!» — поворот головы и острый взгляд предупреждения. «Тай!» — шепчу я. «Почему ты всегда отталкиваешь? Сегодня ведь мой праздник. Побудь рядом, сделай мне подарок». Ривз внимательно смотрит, словно раздумывая. «Хорошо, я тебя понял. Тогда просто прогуляемся. Можем вернуться и на бал, а можем в клуб завалиться, продолжить вечеринку». Последнее предложение явно шутливое, но я цепляюсь за него и четко произношу. «Слово Ривза! Ты предложил, а я согласилась. Вези в клуб». Буквально секунду Тайгер выглядит ошарашенным, а затем его прорывает. Он смеется, как ненормальный. «Молодец, канарейка! Моя школа! Едем в клуб!»